«Мне что делать?» — сунул кожаную кепку в карман куртки напалм. «Не отставай», — настороженно глянул я в сторону некроманта, направившего зомби к воротам гаража. «Как начнем штурм, подтягивайся». Лады кивнул пиромант и закинул в рот капсулу с магистром. «Грицко и Шмидт», — позвал я топтавшихся у фургона дружинников. «С чарометами нормально все?» «А что с ними будет? Железо не человек?» Не глядя на меня, похлопал ладонью по стволу круглолицый хохол. «Нам куда?» «Я, блин, знаю. Там же еще рядом гаражи есть?» «Полно». «Ну так засядьте в них», — оглянулся я на залезшего в Ниву Григория. «Вам же без разницы, через одну стену стрелять или через две?» «Ну, так», — кивнул Грицко и переглянулся со Шмидтом. «Помнишь, с задов подходили, там развалины были?» «Пошли», — не стал откладывать Шмидт исполнение задуманного в долгий ящик. «Гриш, далеко собрался», — подскочил я к уже захлопнувшему дверцу контрразведчику. «Отгоню машину в переулок и к вам подтянусь». «Не засветись», — для проформы предупредил его я и поспешил за уже покинувшими гаражный бокс некромантом и зомби. «Не учи отца», — повернул ключ в замке зажигания контрразведчик. «Кузнецов, ты едешь?» Олежа вытащил из стоявшей на снегу сумки генератор магических помех, напоминающий формой небольшой барабан, и залез на заднее сиденье Нивы, к уже устроившемуся там сотруднику СВБ. Один из бойцов группы силовой поддержки с трудом уместился на переднем сиденье, второй остался с водителем фургона и распахнул ворота гаража. «Куда идти-то?» Немного офигевая от столь безалаберной подготовки к серьезной вроде бы операции, догнал я некроманта. «Он знает», — указал на мертвяка парнишка и смахнул с глаз взмокшую от пота прядь русых волос. Так мы и пошли. Позади тяжело дышащий гимназист, впереди размеренно переставляющий ноги зомби. Ну и понятно, что посередине я. К шагу мертвяка приспособиться никак не удавалось, и от этого мое передвижение, вероятно, напоминало бултыхание в проруби известного продукта. То туда, то сюда. И что самое паскудное, всем же понятно должно быть, ничего из наших потуг хорошего не выйдет. Да, пока мертвяк стоит и не шевелится, его от живого человека не отличить. Но эти дерганные движения всю картину портят. Неожиданно шаги гимназиста стихли. Я оглянулся и чуть не присвистнул от удивления. Остановившийся некромант зажал меж пальцев правой руки небольшой хрустальный шарик, внутри которого плескались зеленые и темно-синие лепестки призрачного пламени. И тут же изменилась походка и осанка мертвяка. Ноги перестали загребать снег, спина распрямилась, а голова прекратила безвольно мотаться на каждом шагу. Зомби целеустремленно свернул на протоптанную меж гаражей тропинку к соседней улице, и я, на ходу вставляя в гранаты запалы, побежал следом. Что ж, теперь все зависит только от меня. Сумею гимназистов обмануть? Полдела сделано. Не сумею. Выкинув из головы посторонние мысли, я постарался приноровиться к быстрой поступе мертвяка и на одном из шагов накинул на него окутывавшие меня защитные покровы. Накинул, перекрутил и вывернул наизнанку, уводя на какой-то другой план малейшие следы, оставшиеся от наложенных на зомби темных чар. Впрочем, никуда они не испарились и весьма ощутимым грузом навалились мне на плечи. Закон сохранения энергии. Чтоб его. Пошатываясь от натуги, я постарался не отстать от зомби и продолжал искривлять скрутившееся вокруг нас пространство. Виски закололи ледяные иглы боли, сломанные ребра, наоборот, загорелись огнем, но это уже не могло ничего изменить. Вложенных в последний рывок сил оказалось достаточно, чтобы завершить волжбу. Не могу сказать, что мое тело бесследно растворилось в воздухе, но для сторонних наблюдателей оно теперь виделось всего лишь тенью, спешившего по своим делам гимназиста. Тенью куда более черной и длинной, чем полагалось ей сейчас быть, но кто обращает внимание на такую ерунду? И все же какая-то мелочь мешала расслабиться и хоть немного перевести дух. Что-то словно комариный писк отвлекало, и лишь до предела обострив свое восприятие, мне удалось понять причину беспокойства. Оказалось, от зомби к оставшемуся за домами некроманту уходила тонкая золотистая линия управляющего заклинания, по которой время от времени пробегали призрачные язычки зеленого и ярко-синего пламени. Недолго думая, Я оборвал вдруг оказавшуюся для меня вполне реальной магическую нить и намотал конец уходившего к мертвяку обрывка на левую ладонь. Зачем? Паранойя. На мертвом гимназисте, впрочем, это никак не сказалось. К тому времени он уже вышел на соседнюю улицу и прямиком направился к стоявшему неподалеку гаражному боксу. Тот от соседних построек ничем особенным не отличался. Такой же серый и обшарпанный, забранные решетками окна, еще и досками забиты. Нам действительно сюда? Судя по фотографиям, да. Меня уже начало шатать под тяжестью связавших нас с зомби-чар, но тут дверь рядом с воротами гаража распахнулась, и навстречу мертвому гимназисту вышел гимназист живой. Пока живой. «Чего так поздно?» – недовольно заявил молодой парень лет 20 и щелчком выбил из мятой пачки сигарету. Ты совсем пустой, что ли, сегодня? Харчи где?» Вряд ли он успел хоть что-то понять, когда я спустил зомби с поводка и швырнул в распахнутую дверь гаражного бокса ручную гранату и сразу же, не дожидаясь взрыва, перепрыгнул через уже поваленного мертвецом в снег гимназиста и метнул вторую РПГ-5. Взрывы громыхнули буквально за долю секунды до того, как я заскочил внутрь и, сместившись в сторону от дверного проема, перечертил из пистолета-пулемета помещение гаража двумя длинными очередями. Не уверен, что кого-нибудь удалось зацепить, но прицельно стрелять не было времени, да и летавшая в воздухе бетонная пыль здорово мешала хоть что-то разглядеть. Качнувшись обратно к дверному проему, я выщелкнул опустевший магазин, и тут укрепленный железной полосой косяк брызнул каплями расплавленного металла. Явно наугад швырнувший шаровую молнию гимназист повторить попытку не успел. Его голова просто взорвалась, словно словивший крупнокалиберную пулю арбуз. Этот готов. Кто на новенького? Бежавшего на второй этаж парня вдруг смахнуло с лестницы, и вместе с осколками разбитого винтовочной пули окна он рухнул вниз. Разглядев выроненный подстреленным гимназистом чародейский шар, я тут же стремглав бросился на улицу, но едва не опоздал. Звон разбившегося стекла утонул в реве пламени, затылок обдало горячим воздухом, а огненный вихрь затопил все помещение от пола до потолка. Впрочем, пожар тут же сошел на нет, и лишь таявший снег шипел на раскаленном бетоне. Не иначе напалма работа. Откатившись от двери, я едва не наткнулся на зомби, вырвавшего таки незадачливому гимназисту глотку, и незамедлительно отскочил от него к стене гаража. Воткнул в пистолет-пулемет, зажатый в руке магазин, прицелился, но мертвяк вдруг повалился перепачканным кровью лицом в снег. Не иначе те самые 17 минут вышли. Повезло. Прижавшись спиной к стене, я осторожно заглянул внутрь гаражного бокса, но тут же отдернул голову обратно. Перекаленный воздух обжег легкие, и меня чуть не стошнило от запаха горелой человечины. Не, в таком пекле никакие защитные чары не помогут. Там, поди, весь кислород выгорел. Можно не спешить. А если кто на втором этаже засел, так это уже не моя забота. Зачем лишний раз на рожон лезть? Интересно только, с какого перепугу гимназисты чародейскими артефактами вооружились? Или как раз на случай разборок со своими заготовили? Выскочивший откуда-то из-за гаражей Ломов на бегу сорвал с головы черные окуляры и, закинув за спину чаромет, вытащил из кобуры АПС. И тут же из проулка к боксу кинулись изо всех сил пытавшиеся перегнать друг друга Григорий и Вячеслав. На последних метрах контрразведчик вырвался вперед и заскочил в дверь чуть раньше тяжело дышавшего безопасника. Почувствовав, как смолкло в голове ритмичное щелканье ставившего магические помехи барабана, я окончательно успокоился и попытался ослабить наверченные вокруг себя защитные чары. Острая боль раскаленной бритвой полоснула по правому предплечью и начала уходить все глубже и глубже, заставляя корчиться в невыносимой агонии нервное окончание. Но сознание, что тянуть нельзя и дальше будет только хуже, заставило меня довести начатое до конца. Уф. «Лед!» — только сейчас заметил меня, выглянувший из гаража Ломов. Настороженно поглядывая по сторонам, он перезаряжал чаромет. «Ты как здесь оказался?» «А где мне быть?» — прислонился я к стене. «Там все?» «Все!» — кивнул дружинник и забубнил впискнувшую рацию. «Третий прием, смена вектора, вариант, звезда, передай кукушкам. Отбой!» «Ты это...» «Будь на стрёме», — распорядился я, прекрасно понимая, что ему мои команды, как собаке, пятая нога. Все роли давно распределены, приказы заранее розданы. Начальник группы, блин. Кому нужна эта показуха? Или все же кому-то нужна? Затащив в бокс два лежавших перед входом трупа и запорошив снегом пятна крови, внешний гараж почти не пострадал, на глазок и не скажешь, что его только что взяли штурмом, я захлопнул дверь и перевел дух. Интересно, что мы за арсенал накрыли? Надо бы наверх к Григорию подняться. Вот только усталость явно вверх над любопытством берет. Да и голова кружится. Еще сковырнусь с лестницы, шею сверну. Ну его. «Гимназисты идут», — оповестил меня Ломов и тут же уточнил. «Кузнецов с парнишкой». Я только кивнул и внимательно пригляделся к замотанной окровавленным бинтом правой кисти некроманта. Не иначе тот шарик рванул, когда нить управляющего мертвяком заклинания порвалась. «Угу, сама по себе. Взяла и порвалась». «Хм, нехорошо получилось. Да ну и хрен с ним, по большому счету». Бледный как полотно некромант уселся на уже успевшую остыть железную лестницу. Кузнецов тут же убежал на второй этаж, а вот мне никак не удавалось решить, что делать дальше. В гараже находиться уже никаких сил нет. Весь вонью горелой человечины пропитался. Да еще и обугленные скелеты, как назло, постоянно на глаза попадаются. С другой стороны, одному сейчас куда-то идти, затея не слишком умная. Мало ли на кого нарваться угораздит. «Грицко и Шмидт нас прикрывают?» — уточнил я у Ломова. «Да», — односложно ответил тот, — «и снайперы тоже». «Напалм?» «Не знаю». «Пойду поищу». Наплевав на усталость и крутящую суставы боль, я приоткрыл дверь и осторожно огляделся. Вроде ничего подозрительного. Кругом серость бетонных стен, ржавчина железных листов, да редкие красные пятна кирпичных заплат. Здания в основном двухэтажные и большей частью разграбленные. Вырваны двери. Вместо окон темные провалы, крыши в прорехах. Исключение единицы. Да и те не в самом лучшем состоянии находятся. Все верно. Дефицита складских помещений и гаражей на моей памяти в форте никогда не было. Вот и остался бесхозным этот прилегающий к вокзалу район. Бесхозным, но отнюдь не заброшенным. И тропинки в завалах снега протоптаны, и часть проездов расчищена. Нахмурившийся Ломов наверняка собирался меня остановить, но в последний момент передумал и с трудом удержался, чтобы не схватиться за рацию. Криво усмехнувшись, я вышел на улицу и поежился от холода. «Ну и где мне, спрашивается, огнемет этот ходячий искать? Не бегать же по всем окрестным гаражам. И внутренним зрением пользоваться не хотелось бы, и так чуть коньки не откинул. До сих пор ослабить колдовские щиты страшно. Чую, энергии во мне скопилось избыточной жуть. Если не слить, порвет на куски нафиг». Первым делом я направился к проулку, в котором Гриша оставил Ниву, но там, кроме машины, никого не оказалось. Ладно. Если рассуждать логически, чтобы так лихо откачать энергию, выплеснувшуюся из чародейского шара, напалм должен был находиться где-то очень и очень близко к гаражному боксу. Вот с прилегающих зданий и начну. К моему немалому облегчению, лазить по заваленным снегом заброшенным гаражам не пришлось. Пиромант сам вышел на дорогу и, так же как раскаленное лезвие разрезает масло, рассекал серую хмарь зимы. От его кожаной тужурки шел густой пар, сугробы по краям тропинки подтаивали и набухали водой, а сапоги оставляли глубокие, почти сразу же покрывавшиеся тонкой коркой льда следы. «Напалм, ты живой?» — окликнул пироманта я. «На себя посмотри», — не замедляя шага, огрызнулся тот. «Куда впилил?» «До фургона». «Нафига?» «Остыну». Проходя мимо, напалм обдал меня влажным горячим воздухом. «И препараты там остались. Пойдешь?» «Не», — помотал головой я, чувствуя, как зарождавшийся в правом запястье жар начинает распространяться по всему телу. «Оклемаюсь сначала». «Удачи». Напалм свернул на тропинку, по которой мы сюда заявились, и я поплелся к оставленной без присмотра Ниве. Чую, до наших дойти уже не успею, вот-вот приступ накроет. Не в снег же падать. В машине все комфортней. На переднее сиденье Нивы я уже буквально стек. К этому моменту разгулявшаяся боль острыми ножницами вовсю кромсала мое измученное тело и всерьез намеревалась вышибить из него дух. Обежавшая по жилам вместе с кровью магическая энергия рвалась на свободу с безмозглым упорством цепочки муравьев. Развалившись на сиденье, я закрыл глаза, проверил надежность отгораживающих меня от энергетических полей щитов и приступил к порядкам, поднадоевшему за последнее время развлечению. В который раз уже начал перебирать бренчавшую в кармане фуфайки мелочь. Эти знакомые, как облупленные 13 монет, давно надоели хуже горькой редьки, а приобрести нормальный амулет для слива излишков энергии ума не хватило. Но кто ж знал, что он мне в форте понадобится? Вот и пришлось опять гладить обжигающие пальцы металлические кругляки. И они помогали. Боль начала стихать, а отравлявшая кровь колдовская сила понемногу пошла на убыль. Шершавый импульс поискового заклинания соскользнул с моих колдовских щитов, когда я уже собирался немного вздремнуть. Вздрогнув, посмотрел в боковое зеркало и выругался, заметив мелькнувшее в нем отражение бежавших по переулку людей. Двое или трое. Точно разглядеть не получилось. На случайность их появления здесь можно даже не надеяться. Простые прохожие не носятся меж заброшенных гаражей, сканируя окружающее пространство специальными чарами. Значит, по нашей душе пожаловали. Блин, с гимназистами связываться себе дороже. И что делать? Меня они обнаружить поисковым заклинанием не могли. Макушка над спинкой сиденья тоже не торчит. Так что нападение из брошенного автомобиля точно не ожидают. Можно их пропустить, а потом ударить в спину. Или просто пропустить. Вот только стоит хоть одному заглянуть в окно. Сняв с предохранителя вереск, я осторожно потянул на себя ручку дверцы, но решение принять так и не смог. Не должно быть у наших проблем с гимназистами, и все же элемент неожиданности со счетов сбрасывать не стоит. Да и лобовое стекло не тонировано. Если обернуться... Первый из гимназистов уже бежал по узкому проходу между стеной гаража и Нивой, когда я одним резким движением распахнул дверцу. Грудью налетевшего на нее парня в черном полупальто отшвырнуло назад, и он рухнул спиной в снег. Выскочив из машины, я влепил в него короткую очередь и без промедления полоснул из вереска по колдуну, бежавшему следом. Прежде чем кубарем покатиться по земле, тот успел взмахнуть жезлом дырокола, но не причинивший мне никакого вреда заряд лишь проделал в ветровом стекле автомобиля отверстие размером с копейку и ушел куда-то в сторону. А вот последний из гимназистов оказался шустрым малым. Качнуться в сторону он умудрился за мгновение до того, как я нажал на спусковой крючок. Ловко извернувшись, колдун взмахнул рукой, и сорвавшийся с нее дымчатый шар в один миг преодолел разделяющее нас расстояние. Слишком поздно поняв, что боевое заклятие направлено вовсе не в меня, а в стену гаража, я закрыл голову руками и упал на колени. Ахнуло знатно. Даже уши заложило. По фуфайке забарабанил град мелких обломков, взорванных боевым заклятием кирпичей, но слой утеплителя смог кое-как смягчить удар. И все же на некоторое время у меня перехватило дух. Да и слух восстановился далеко не сразу. Мотнув головой, я стряхнул осколки автомобильного стекла и, не поднимаясь с земли, высунулся из-за машины. Заметили с колдуном мы друг друга почти одновременно. Оторванный шаровой молнией задний бампер Нивы едва не размозжил мне голову, а выпущенная из пистолета-пулемета очередь прошла чуть выше. Вот гаденыш! Швыряйся он своими чарами непосредственно в меня. Хрен бы у него чего вышло. А так даже высунуться страшно. Зафигачит рядом в машину или в гараж какими-нибудь особо мощными чарами и оторвет голову взрывной волной к чертям собачьим. К магии-то разлетающиеся обломки уже никакого отношения не имеют. Блин, вот сейчас гимназист бензобак Нивы подорвать догадается. И кирдык. Несколько раз глубоко вздохнув, я кувырком выкатился из-за машины и со всех ног бросился бежать к размахивающему руками колдуну, с кистей которого срывались невесомые клочья магической энергии. Воздух перед заклинателем постепенно все сильнее мерцал бликами круживших смерча снежинок, но стрелять пока было слишком рано. С такого расстояния, на бегу, и в слона легко и непринужденно промахнусь. Еще и патронов в магазине. Как на грех, кот наплакал. Суетился я зря. Длинная стрела с серебристым оперением легко прошла сквозь сгустившееся снежным облаком перед колдуном заклятие и пробила ему горло. Гимназист свалился в сугроб, и мигом успокоившиеся снежинки запорошили черную кожаную куртку. Развернувшись, я помахал наложившему на тетиву новую стрелу Ветрицкому, который остановился у входа в проулок и подошел ко второму из подстреленных мной гимназистов. «Лед!» — прикрикнул подбежавший к Ниве Григорий. «Быстро сюда!» «Чего случилось-то?» — вытащил я из закоченевшей руки короткий резной жезл Дракола. «Не тяни!» — Конопатый завел машину и выскочил из автомобиля, чтобы помочь Кузнецову погрузить на заднее сиденье едва стоявшего на ногах некроманта, по снегу за которым тянулись алые бусинки крови. «Живее!» «Чего кричишь?» Очень неторопливо, словно опасаясь расплескать скопившийся в голове жидкий огонь, подошел я к Ниве. И ведь понимаю, что основания для спешки могут иметься самые серьезные. А вот не могу быстрее, и все. Ломает меня. «Залазь!» Вновь уселся за руль Григорий и, к моему удивлению, без проблем развернул Ниву поперек проезда. «Надо же, а ведь гимназист очень нехило засветил ей взад шаровой молнией. Уходить надо!» «В фургоне поеду», — заметив остановившийся у выхода из проулка автомобиль, заявил я, и тут земля дрогнула у меня под ногами. Неслабый толчок заставил пошатнуться, а с крыш гаражей полетел сметенный взрывной волной снег. «Что за фигня?» «Арсенал уничтожили». Конопатый захлопнул дверцу автомобиля. «Давай бегом, нам здесь светиться ни к чему. До завтра теперь. И не пропадай никуда с утра, чтоб как штык». «Лады», — кивнул я. И вот это оказалось совершенно не кстати. Плескавшееся в голове пламя полыхнуло с новой силой. Еще немного и из ушей дым повалит. Одно непонятно. Зачем уничтожать арсенал, который мы только что захватили? Да и хрен бы с ним, не до того. Как дошел до фургона, не помню. Вроде Ломов протянул руку и затащил внутрь, а напалм сунул бутылку с водой, но что все было именно так, не поручусь. Хреново мне было.